какая мука воспитывать. Всем здравия. С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 13-я передача коллективных взаимодействий из цикла передач о воспитании и образовании. В виртуальной студии находятся Александр Федорович Соколов и Алексей Орлов. Здравствуйте, Александр. Добрый день, Леша. Добрый день, дорогие друзья. Как всегда, в начале слова за тобой, потом при желании, при возможности, необходимости подключись к разговору я. Пожалуйста, начинай. Обязательно подключишься, потому что вместе мы силы, и все у нас получается. Вот, друзья, ну мы продолжаем как бы нашу серию передач, и вы, наверное, обратили внимание, что в предыдущей передаче мы уже, по сути дела, коснулись, так сказать, вопросов, связанных со взрослением взрослых. Вот. И это не какой-то там попытка там как бы там унизить или умолить свойства взрослого человека, нет. Просто сегодня жизнь такова, что она и эти задачи ставит перед нами. Вот. И вот смотрите, давно всем известно, что коллективные, так сказать, формы взаимодействия, они всегда наиболее эффективные. Вот. Ну, как мы уже как-то приводили пример, вот надо осушить болото, да, вот сколько нам надо собрать землекопов, так сказать, инструментов и так далее, вот, а если еще болото большое, да, то там несколько деревень надо согнать, чтобы это все, так сказать, сделать сообща. А если мы соберем, так сказать, лучших людей, которые там, допустим, конструктора, инженеры, да, построим завод, вот, создадим так называемый экскаватор, да, выпустим его не один, то и за день можно с этим болотом справиться и во всех остальных местах помочь этим, так сказать, процессам. Это первое. Второе, всегда, когда мы коллективно взаимодействуем, мы всегда добиваемся большего результата и по времени, и по эффективности, и по многим другим параметрам. Это уже сама история доказала. Даже если, ну вот смотрите, казалось бы, такая странная вещь, когда в советское время, допустим, строили Днепрогэс, да, можно было сидеть и стенать по поводу того, что вот такие объемы бетона укладывать, огромнейшие, да, а его же надо весь, так сказать, вибрировать, чтобы он как следует уселся. Вот. А инструментов для такого взаимодействия нет. Ну, у людей стала задача сделать, а не слюни пускать по этому поводу, что не можем, да. Вот они просто заводили хорошую музыку, вот, становились, так сказать, локоть к локтю, брались, так сказать, за руки и начинали своеобразный, так сказать, танец по бетону, да. Вот. И в итоге он уплотнялся, он становился уже прочным, до сих пор стоит в Запорожье. Я недавно был, видел это все. Вот до сих пор стоит. Просто люди коллективно делали. Ну, вроде бы такой смешной пример, но он характеризует наши, так сказать, эффекты коллективного взаимодействия. Но всегда очень важно, ради чего мы объединяемся. Вот мы достаточно емко в прошлой передаче обозначили, что такое поставить цели и ради, на каких основах мы это все делаем. Сегодня известно очень много разных форм коллективного взаимодействия, но, к сожалению, многие из них заняты. Это чем? Ну, к примеру, да, есть система, так сказать, воровской дружбы, к примеру. Там есть воры в законе, там есть всякая, так сказать, ребята или вот эта братва, которая объединяла в 90-е годы. Особенно, когда ребят, занимающиеся спортом, то есть там силовыми единоборствами разной, борьбой и так далее, у них там целая система была, каким образом там наезжать на какого-то бизнесмена, как у кого-то выдавить деньги, как каким-то образом там починить себе там какое-то направление жизни и так далее. Вот они объединялись вот для этих. То есть для того, чтобы, ну, быть, по сути дела, хищниками, да, и использовать свой наработанный инструмент. Если говорить о нравственности человека, о чем мы с вами уже говорили в прошлых передачах, да, то, наверное, для этого не особо-то и стоит объединяться. Если дать отпор врагу, да, я согласен. Но для того, чтобы строить жизнь, где человек обретает свое достоинство, свои высокие горизонты достигает, получает, так сказать, все условия для развития, то это совсем другого рода объединение. Вот. И поэтому они всегда достаточно разные. Или, допустим, вот торгаши объединяются и выстраивают одно место, которое называется рынок, да? А потом уже начинаются, так сказать, совсем другие. Прибыль превыше всего, вот, и здесь допустимо все. Вот они друг друга поддерживают там в этом контексте, да, все эти устанавливают свои там правила, так сказать, дают задания всем, какие цены держать, и не дай бог, кто там, бабушка придет со своим укропом, который ниже цены. И для этого, к сожалению, люди объединяются. Вот. Так я ж к чему это все, ну, вроде бы как утрирую, вот, но на самом-то деле, когда мы говорим о тех целях и задачах, которые перед нами стоят, как взрослыми людьми, и мы с Лешей уже неоднократно ратуем за то, что мы призваны для того, чтобы вспомнить, как это было у наших предков, и все силы положить на то, чтобы построить державу. Что такое держава? Это пространство счастливых людей, которые живут по совести и справедливости. Это что? Пространство такой территории, где прежде всего она обладает устойчивой защитой, теми всеми рычагами, инструментами, которые помогают наладить справедливый уклад жизни и гарантировать развитие человека, рода, семьи и всех его членов. Вот это вот держава. Вот. И если мы объединяемся ради этого, где всем будет друг другу в помощи, всем будет радостно и счастливо развивать свой потенциал, о чем, Леша, ты всегда говоришь. И вот это объединение, я думаю, оно гораздо больше обладает преимуществами, чем те формирования, о которых я говорил раньше. Все то, что так или иначе объединяется для конфликтов, для воинственности, для каких-то там, так сказать, несправедливых действий, это природой не принимается. И совсем не важно, сколько оно существует, там неделю или там несколько лет такого рода объединения, природа такие вещи не приветствует. И так или иначе, если это несправедливо по отношению к людям, все равно это будет вычеркнуто из жизни. Вот это нам очень хорошо и отчетливо должно быть понятно, как взрослым людям. И те коллективные объединения, которые соединяются и для высоких целей задач, у них преимущество всегда выше, потому что пробуждается творческий потенциал, вдохновение человека, его опора на природу, на род, на вот эти высоконравственные цели и задачи, они в нем такой потенциал разбудят, такие находки, такие силы, такие, так сказать, возможности, что решает любые задачи, абсолютно любые. Вот когда мы ради этих вещей объединяемся, то все получается совершенно по-другому. И именно такого рода объединение любви всегда обладает преимуществами. Вот что бы, Леш, ты по этому поводу добавил? Ты все правильно сказал, и здесь по этому направлению трудно что-то добавить. Единственное, что можно рассмотреть формы разновидности, потому что преимущества ясные. Самая простая форма коллективного образования, объединения – это семья. Если в семье вы можете наладить взаимодействие, то тогда в этом случае ваша семья будет процветать. Если кто-то один пашет на всех, как говорится, один с сошкой, а семеро с ложкой, и никто ничего больше не делает, то в этом случае ваша семья будет взращивать паразитов. Задайте себе вопрос. Вы хотите кого вырастить? Если хотите вырастить тружеников, созидателей, творцов, то тогда необходимо уже в семье организовывать быт и уклад так, чтобы каждый человек с малолетства, с люльки, понимал свое предназначение, свое участие в общем деле. И в дальнейшем, чтобы он проходил стадии взросления, начал, к примеру, от каких-то маленьких простеньких игр, которые бы всех развлекали, потом переходил на какие-то простые дела, помогать папе, например, там что-то подносить, либо что-то держать, а маме там что-то помогать. Потом это по хозяйству более серьезно, самостоятельно какие-то действия. Потом переходить уже на большие дела. То тогда вы воспитываете творца, воспитываете человека, понимающего, как все строится от малого к большому. После этого, когда вы уже выходите за пределы своей семьи, такие же примерно условия бытия будут и в общинном укладе. Это может быть как цельная община, например, все село – это одна община, либо община между селами. Это может быть артель внутри общины, где тоже все на своих местах, и каждый на своем месте, каждый проявляет свои лучшие качества. Это может быть уже, например, копное взаимодействие, когда несколько общин, несколько весей, несколько деревень, хуторов соединяются – для решения своих проблем. И там могут быть свои уже весевые предприятия какие-то, уже могут быть свои копные предприятия, земские и прочее. И потом мы уже переходим на вечевой уровень, более высокий, где представители КОП промышленности уже организуются и так далее и тому подобное. И доходим уже до державного. Но все это начиналось с люльки, с домашней, с малолетства, потому что царь, прежде чем станет царем, должен родиться, взрастить свое тело, получить самые азы, необходимые для его жизни в семье, потом в обществе, потом уже на более высоком уровне и стать тем, кем он предназначен в этой жизни. Так что коллективные формы и их разновидности разнообразны. Их бывает множество, но все они начинаются с семьи, с уклада. Вот там показываются все преимущества и вся радость коллективного взаимодействия, общественного взаимодействия, достижения целей. И, естественно, когда вы совместно поработали, то как приятно потом сесть за общий стол с радостью, поблагодарить богов и предков за то, что вам это удалось сделать, за то, что у вас это есть на столе, за то, что вас не обделили мудростью, чтобы вы это все сделали, и вкушать совместно полученные плоды. Вот задумайтесь, быть единоличником, со всеми конкурировать – это одно. Нужно оно вам? Нужно ли постоянно жить в борьбе? Нужно ли постоянно всех проклинать, со всеми сражаться? Либо жить в коллективе, в общинности, в семье. Ведь держава, по большому счету, это большая семья. Не та семья преступного мира, где не щелкают клювом, а та семья, которая позволяет каждому достичь наивысшего предназначения, ради чего он пришел в этот мир. Так что коллективные формы, их разновидности и преимущества надо понять каждому, для того, чтобы каждый мог проявить себя в державном укладе. Здорово. Вот смотрите, друзья, Леш, ты очень хорошо, так сказать, расширил этот момент. Вот что получается? Мы же вот как будто бы говорим о целях, о задачах, да, говорим о коллективном взаимодействии, о их разновидности, о преимуществах там и так далее, и так далее. Какие этапы приходится проходить, чтобы это все понять, изучить и так далее. Вот. Но и почему именно в этом месте нам бы хотелось обратить ваше внимание? Когда вы понимаете, что да, где-то мы то, что с Лешей говорим, где-то ну, вас как бы впечатляет, касается, каким-то образом вызывает какое-то созвучие, понимание того, что да, все справедливо, о чем идет речь. Но вот на что опираться-то, по сути дела, чтобы начинать вот эти такие, так сказать, пространства смысла, возможностей осваивать и так далее. Это опять же, это не какая-то там такая заоблачная тема, которая неизвестно где там нужны там, супер-пупер академики, которые нам это еще растолкуют, и то, если захотят, вот. А им всегда некогда. Вот. Так вот, в жизни все это гораздо проще. Вот. Наша история нашего народа, она настолько богатейшая, настолько изобилует вот этими, так сказать, вещами, которые нам все время помогают понять, где это. И вот все это то, что мы говорили об этом, и мы как-то с Лешей делали передачу одну из, то есть это то, что называется сущностные черты русского человека, русского народа. То есть как бы черты характера, развитые свойства, которые во все времена всегда ему помогали. Вот мне бы хотелось просто их, ну, конечно же, не все, ну, хотя бы перечислить, да, и, может быть, там пару-тройку расшифровать, чтобы вам было понятно, насколько это действительно эффективно работает, насколько это составляет тот самый инструментарий, о чем Леша говорит, да, который нас выручает, на который можно опереться, который никогда не подведет, да. Вот самое главное, как бы, ну, на мой взгляд, конечно, сущностная черта русского человека – это прежде всего совесть. Вот. Ну, допустим, дальше такое равенство, справедливость, трудолюбие, благородство, добротолюбие и правдолюбие, да? Веротерпимость, милосердие, сострадание, способность к эффективному коллективному взаимодействию, о чем мы уже говорили, нестяжание материальных благ, самодостаточность, неприхотливость и просто потрясающая талантливость русского народа. Ну, давайте хотя бы пару-тройку расшифруем. Ну, самое первое, о чем мы сказали, это совесть. Вот если переводить с русского на русский, как часто Леша говорит, да, это совместное ведание. Совместное ведание. что, о каком ведании идет речь? Вот смотрите, не раз мы уже обращали ваше внимание, что природа, которая целостна и в которой мы находимся, это просто не набор каких-то отдельных, так сказать, объектов, там, форм жизни и так далее. Ничего подобного. Она вся очень пронизана и соединена. Когда мы говорили в одной из передач о высоконравственной основе человека, о потребности в его духовном саморазвитии, то вот здесь как раз и возникает тот план жизни, который пронизан вот этим, ну, как сегодня говорят ученые, что там 95, а то и 98% вообще существования является так называемый эфир, то есть, или, как ее там называют, темная материя, невидимая и так далее. Вдумайтесь, 98% из всего того, что мы видим, там, звезды, планеты, галактики и многообразная жизнь, в том числе у нас здесь, на Земле. Ну, вот. Это все как бы поверхностный слой. Так вот, в каждой точке пространства, в каждой форме жизни, в каждой клеточке, в каждом атоме присутствует вот это вот первоначало. И оно все обладает вот это чувством целостности, единства, пронизано все разумности, вот этим сопричастностью всего ко всему. Да, постоянно вот это единство, которое помогает слышать друг друга, помогает в развитии, в понимании, ну и много-много факторов, которые там обнажаются. Это я говорю не для красивого славца, это мой опыт, друзья. Это так на самом деле и происходит. Вот когда мы не озабочен вот здесь только в уме вот этим бесконечным выживанием, вот этой крысиными бегами, этой конкуренцией, дракой, там, о чем Леша говорит, или страданием по поводу того, что мы сидим в этой пахучей яме там, и так далее. Да? Ну, вот. А вот сонастроен вот с этим уровнем жизни, пронизанный мудростью, постоянно это чувствуем, знаем напрямую, не через посредничество там, каких-то там религий там, или книжек и так далее, а напрямую. И когда вы знаете глубинную мудрость, которая видит все целиком и знает, где, как надо действовать и взаимодействовать, знает все ваши потребности в развитии, вас, отдельного человека, все это очень точно работает. Когда вы это знаете, вот представьте себе, что вы постоянно это чувствуете и знаете. Какова ваша жизнь будет? Ну, замечательная. Она будет постоянно в развитии, постоянно ваш отклик на все обстоятельства всегда будет максимально правильным. А вы при этом чувствуете ощущение радости, восторга и какое-то экстатичное состояние со Вселенной. Вот к чему приводит такая вещь, как совесть. Очень все просто. Или такая штука, допустим, как трудолюбие. Сегодня принято считать, что трудятся только лохи, там, кому не повезло, там, и так далее, и так далее. Вот смотрите, сегодня замечается такой фактор в жизни людей, что многие ребята из молодежи просто не умеют планировать свое будущее на достаточно длительные сроки. Им внушили с этой идеологией западной, что бери от жизни все, живи прямо здесь и сейчас, и балдей на здоровье любым способом. Вот это и есть единственный смысл жизни. А такие вещи, как планировать, допустим, ну хотя бы пятилетку своего развития, да, а еще целой страны, на это уже просто не хватает ни мозгов, ни воображения, ни вообще понимания, а надо, не надо и зачем это все. Понимаете? Вот мало того, было отмечено, что вот в истории нашего народа, если я опять обращаюсь, вот, Леша, к опыту исследований того же Чагина, с которым мы с тобой хорошо знакомы, да, вот, в их институте. Вот смотрите, трудолюбие, как ни странно, это прежде всего, особенно на наших северных территориях, большой вот этой нашей родине, да, оно всегда было сопряжено с трудностями и климата, и вот этой постоянно, так сказать, такой нестабильности природы. И это все требовало такого, так сказать, изобретения таких инструментов, механизмов, которые постоянно преодолевали эти трудности. Могли спланировать свой труд таким образом, чтобы можно было создать запас прочности, вот, какой-то запас на развитие и так далее, на эти все, так сказать, меняющиеся обстоятельства. И здесь очень важен был труд каждого человека, его вклад, ну, как бы в общее, допустим, дело там, семьи, рода и так далее. Но, как ни странно, именно такой подход преодоления трудностей, длительное терпение результата, который не скоро придет, да, Вот. И вот эти вещи, они приводили к тому, что оказывается, внутри человека, в теле вырабатываются определенные гормоны, которые становятся как бы своим, ну, внутренним катализатором действий, способны это все делать, претерпевать и переносить. Вот к чему приводит трудолюбие. Мало того, трудолюбие шлифует нашу сообразительность, способность, так сказать, делать какие-то вещи так, чтобы они становились устойчивыми. Ну зачем, допустим, каждый день что-то делать, если можно включить свое творческое начало и что-то сделать, которое решит этот вопрос надолго. Ну, допустим, каждый день укрываться от дождя или лучше построить дом, да, или навес какой-то. Вот, сразу все возникает. Вот без трудолюбия вот этих вещей добиваться очень трудно. Вот, и поэтому такие, казалось бы, такие простые вещи или, допустим, такая штука, как справедливость. Ведь мы полагаем, что справедливо, вот тоже я хочу, это и справедливо. И все. Оказывается, нет. Если опять же переводить с русского на русский, то справедливость – это прежде всего порядок, организованный человеком, ведущим вот те высшие свойства жизни. Вот представляете, вот, казалось бы, фраза, а стоит над ней подумать, и сразу все получается. Когда мы организовываем пространство взаимодействия, такие уклады, которые учитывают всех людей, дают им возможность не чувствовать себя выброшенными, отделенными, дают возможность им ощутить состояние равенства, что они приняты в жизни, что у них есть потенциал развития, никто никого не гнетет, не делает человеком второго сорта там, и так далее, и так далее. Вот что такое справедливость. Или, допустим, та же самая самодостаточность, когда мы организовали свой жизненный уклад таким образом, что мы не зависим от внешних факторов. От тех же китайцев или от того же там Саудовская Аравия привезет там, нам нефть или не надо, которая по большому счету талантливому человеку тоже не нужна. Он может изобрести другие вещи. Понимаете, как все сразу выстраивается. И вот очень важно познакомиться с этими сущностными чертами. Как мы уже не раз говорили, что люди взрослые всегда имеют возможность организовать такие самообразовательные центры, где вот эти вещи, сущностные черты, их можно просто поднимать на поверхность, попытаться их понять, осознать. Вот, организовать своего рода практические тренинги вот, с радостью достижения результата. Вот, и это становится уже нашим новым инструментарием. И как мы с тобой лишний раз отмечали, что если вы, допустим, берете какую-то черту характера, начинаете по определенным технологиям работать как на закладку подсознания новой программы в течение там, 45 дней, полтора месяца, не всю жизнь терпеть, а полтора месяца это самое потратить на то, чтобы развить себе достойную какую-то черту характера. Это же здорово, здорово. И это интересно самому себя развивать. Вот ощутить радость победы над какими-то своими внутренними проблемами. Точно так же с этими чертами, которые мы сейчас перечислили. Очень важно уделять этому внимание, доводить это все до уровня, так сказать, своего внутреннего стержня, который уже потом становится вашим постоянным инструментарием, он вас не подводит, и он всегда дает самый высокий результат. Или та же самая русская талантливость. Да? Ведь мы не раз уже подчеркивали, что 80% всех самых существенных открытий, изобретений, это все сделал славянский мир. Это все сущностная черта нашего народа, талантливость. Ну, почему западный мир все время говорит, что мы якобы вот какие-то сами на себе озабочены? Нет, не потому что. Мы просто внутри себя знаем, что будет проблема, мы ее решим любым способом. Потому что это внутренняя самодостаточность. Мы знаем, что мы талантливы, всегда в нужный момент обопремся на это. И я, например, всегда обожаю ситуации, которые, ну, казалось бы, вот, на первый взгляд неразрешимые, трудные. Да? Но вот тут в том-то и кайф, что ты вот в этих обстоятельствах находишься, такой поворот событий, обстоятельств, дела, что он и добивается цели, и он становится новым, интересным. Вот как отмечают на Западе, что есть такой русский способ производства. Любая вещь, которая даже якобы из конвейера сходит, она почему-то вот выполняет свои функции, но чем-то они все-таки отличаются. Вот когда неразрешимые трудные задачи, даже во многих компаниях западных так и написано, пригласи русского, он обязательно все решит для тебя. Вот что интересно, это является и нашим генофондом, и потрясающим, так сказать, я бы сказал, ну, богатым наследием нашего рода. Вот на что следует опираться. И я вам, друзья, просто советую попытаться это повесить у себя этот список, проанализировать, понять, в чем это речь. Да позволить себе еще практику в развитии этих вещей, вот этих сущностных черт этого характера. И вы тогда не пожалеете, честно вам говорю. Вот что бы ты, Леш, к этому добавил? Честно говоря, здесь уже добавлять нечего. Почему? Во-первых, ты уже все это сказал. Во-вторых, у нас была огромная передача, на мой взгляд, которая про вот эти сущностные черты русского народа рассказала очень и очень много. Поэтому я предлагаю сейчас не тратить время на это с моей стороны. А кому это интересно, послушать эту программу. И перейти к следующему пункту, это, наверное, уже сохранность, очистка, изучение, развитие русского языка, что, на мой взгляд, не менее важно в нашем коллективном взаимодействии. Хорошо. Вот опять же, друзья, и потрясающим, я бы сказал, очень емким и существенно важным и для развития, и для выживания нашего народа, это то, что мы называем русским языком. Тоже мы с Лешей делали по этому поводу передачу, но я хотел бы еще раз подчеркнуть, что самым удивительным, самым развивающим, самым емким вообще в истории человечества, так сказать, таким явлением, это является именно русский язык. Он потрясающе интересен, он очень образный. Ведь что такое образ? Вот, понимаете, «а» произнес я какой-то звук, да? Ну, кто как к нему отнесется? Вот. А если я с помощью вот этого культурного развития народа знаю, что значит это слово, за которым стоит образ, который мне этой культурой, этим генофондом привит, я понимаю, что в нем раскрывается целая вселенная в этом слове, казалось бы, из одной буквы. Да? Вот. А когда я способен взаимодействовать с этими образами, вот, ведь что получается? Наше сознание – это удивительный волшебник и творец. Если я начинаю правильно использовать образы, да их формулировать с помощью русского языка, за которым, так сказать, словами которого как раз и оживают эти образы, то я способен творить очень многие удивительные вещи. Новые свойства, новые вселенные, новые смыслы взаимодействия, вообще новые формы жизни там, и так далее, и так далее. Это все то, что зашито, спрятано, как бы неявно, но это все присутствует в русском языке. И он нуждается в том, чтобы мы его изучали, хранили, развивали, очищали его от этого всякого наносного мусора, который уродует этот язык, который, так сказать, делает помехи в нашем сознании. Это все мешает нам развиваться. Вот уделять этому времени тоже, на наш взгляд, очень и очень важно. Что бы ты добавил лишь по поводу русского языка? Надо понять, что любой язык, любой язык, который природный, не искусственно сделанный, отвечает за сохранение генетического начала того рода, который этот язык употребляет. Если это не новодел какой-то, искусственно созданный язык, которых сейчас достаточно большое количество, а природный, исходный, исконный для вот этого вида людей или подвида людей, либо рода, либо племени, то тогда сохраняется многое в этом роду, в этом племени. Не разрушается основа бытия, то есть генетика, естество. Как только вы начинаете разрушать свой образный язык, вы начинаете изменять свои уклады жизни, потому что уходит образность, уходит культурное наследие, меняется ваш генетический фон, ваша генетика. Русский язык, как показала практика, является универсальным языком для тех, кто мир познает не только с точки зрения буквы, но и с точки зрения общего представления образности. И когда мы начинаем коверкать русский язык, вводя в него какие-либо изменения, либо словеса из других языков, мы уничтожаем свою образность, мы уничтожаем свою культуру, мы изменяем мышление в наших головах, а означает, что мы меняем саму жизнь. А где меняется жизнь и естество, там меняется наше бытие, наша основа, и мы разрушаем себя. Поэтому язык и генетика любого народа – это одно и то же. Когда кто-то коверкает наш родной язык, либо вносит туда какие-то новомодные словечки, меня это немножечко, конечно, так настораживает. Это, мягко я сказал, настораживает. Да, тебя часто коробит от этого. Да, иногда меня просто начинает выворачивать. Я задаю вопрос, а почему вы это сказали? С какой целью сказали? Ну, так быстрее. Или так проще? Говорю, проще кому? Ну, тогда становитесь племенем обезьян, там вообще все проще. Обезьяны живут вон эмоциями. Одна у другой орех сперла, та начинает визжать, орать, кидаться чем угодно. Или там бабуин самый главный завелся, всех построил, всех отлупасил, самочки себе присвоил и все. Ну, давайте тогда жить, как вот эти вот бабуины. Что такого-то? Как мартышки какие-то бестолковые. В конечном итоге мы вообще уберем слова и перейдем только на вот эти вот все дела, и все нормально. Но они же обходятся у себя. Некоторые племена ограничиваются десятками слов и живут нормально, хорошо, с их точки зрения. Но они живут вот в природном своем естестве, их все устраивает. Ежели мы говорим про такой образ бытия, тогда упрощайте и становитесь бабуинами, становитесь вот теми самыми племенами, ну и живите этими мауглями. Ежели мы говорим все-таки о божественном начале, сохранении своих родов, то тогда надо понимать, что сохранность родного русского языка – это на сегодняшний момент одна из главных целей и задач. Наша сейчас цель и задача – это очистить его от вбросов, переставать употреблять иностранные слова и больше произносить своего, задумываться, а какие образы, в каком слове сохранились, что они означают. Это уже изучение. Не надо понять. В русском языке, о том я уже многократно говорил, некоторые, не разобравшись со мной, начинают спорить, а потом говорят, ой, тогда ты был, оказывается, прав. Так вот, в русском языке нет такого понятия синоним. Нет по нескольким причинам. Во-первых, это иностранное слово. Во-вторых, в русском языке каждый образ уникален. Вот каждый образ уникален. А если мы произносим фразу, где несколько образов, то тогда каждый образ является ключевым. Его невозможно заменить на что-то другое. Это примерно то же самое, как говорить просто слово «светило» вместо слова «солнце». Ну что светило? Солнце светит? Светило. Луна светит? Светило. Лампочка светит? Светило. Вот если мы говорим с точки зрения иностранного языка, то светило и то, и другое, и третье. А если мы произносим по-русски, все-таки мы будем употреблять лампа, луна, солнце или что-то другое. И все это будет уникально. Вот когда вы начинаете мыслить синонимами, вы уходите от своего естества. Вы разрушаете свой язык. Откуда взялись синонимы в иностранных словах? Какой-либо народ, кочевой, перемещается из одного места нашей земли в другое место. Ну, там, например, засуха, либо их скот все сожрал и больше нечего там есть. И вот они перемещаются со своим таким скромным скарбом. Говорят на каком-то своем простом языке, который для них был вполне приемлем. Сталкиваются с новой культурой. Что происходит? Они так или иначе для того, чтобы их приняли в этом обществе, начинают употреблять слова из этого общества. У них сохраняется что-то свое, но они при этом взяли какие-то новые слова. Двигаются дальше. К примеру, здесь мало пастбищ, нужно больше. Двигаются дальше. Встречают новый диалект. Потом еще один, еще один. И у них получаются синонимы. Вот здесь это слово так произносится. Вот здесь по-другому. Третье, четвертое. И вот этот блуждающий народ в себя эти слова взял, где-то осел. И появляется новый диалект, где куча-куча синонимов. Почему? Это наследие приобретенных слов из других языков. Вот это синонимы. Русские слова свойственны людям, которые обитают на своей земле. Они могут в себя включать другие народы, но сами они не блуждают к иным народам, не берутся оттуда ничему, не набираются оттуда ничему, они отдают туда. Поэтому в русском языке исконно не было и не может быть синонимов. А тот другой народ, который не мыслит образно, он потерял образное мышление. Он мыслит просто вот такими, даже не мыслит, а общается через произношение. Образов как таковых нет. Поэтому что блюбери, что блэкбери, что еще что-то, там соломы бери, черные бери, а какая-то ягода черная, голубика, черника, Неважно. Главное, что черная. Вот бери ее. Ну и все. О, а что такое? Можно? Да, бери. Черная? Бери. О, здорово. Там red бери. О, red бери. А какая там эта красная ягодка? Непонятно. А в русском языке, вот головоломка для иностранцев. Папа, а что это за ягодка? Это черная смородина. А почему она красная? Да потому что еще зеленая. Вот попробуйте иностранцу расшифровать это. Не поймет. А русский человек сразу понимает, почему зеленая, хотя она красная, называется черная смородина. У нас игра слов несколько иная, чем в других родах. Это не значит, что другие рода не имеют своей игры слов. Конечно же, имеют. И там свои есть анекдоты и так далее. Надо просто мыслить на их языке. Надо мыслить их представлениями. Я нисколько не хочу сказать, что вот мы уникальны и лучше всех. Нет, каждый народ уникален. Но у нас есть свой язык родной, который больше всего подходит именно нам. И подходит он нам с точки зрения нашей генетики. Разрушение своего родного языка – это разрушение образов, это изменение мышления, перевод его на другие рельсы. Рельсы рабов, рельсы папуасов, рельсы, ну, папуасов таких отсталых имеется в виду. Сейчас папуасы там тоже цивилизация, поэтому тех вот древних имеется в виду. Каких-нибудь там бабуинов, маугли и прочее, прочее, прочее. Вам это надо? Если вам это надо, и вы хотите быть вот таким, ну, пожалуйста, разрушайте дальше. Если же вы понимаете, что это основа основ, тогда задумайтесь, изучайте свой родной язык и развивайте его по кону, восстанавливая наши все традиции. Вот это самое главное. Да, Лёш, я бы хотел в подтверждение того, что ты сказал, привести один пример. Друзья, опять же, насколько важен наш родной язык. Вот смотрите, каждый человек искренне желает быть понятым. Да? Вот даже помните, в 68-м или 69-м году был фильм «Доживем до понедельника», да? И там пацан писал сочинение. И сочинение состояло из одной строчки. «Счастье – это когда тебя понимают». Вот. Вот, допустим, вы как человек, да, можете в жизни переживать грусть, печаль, растерянность, усталость, да, какой-то там как бы сбор таких напряжений, которые вот не так вам все это разбалансировали внутри, что вы не знаете, что делать. Это все разные качества, разные свойства. Вот, допустим, у тех же американцев сегодня, вот ты пытаешься что-то выразить в этом контексте, а у них сразу, у тебя что, проблема, да? А намек на то, что у тебя проблема, что ты как бы, ну, не совсем из нашего общества. Там же принято вот эту марку держать. Не, no problem, no problem. Понимаете? Вот не извести до уровня вот эту всю многообразную палитру человека, до уровня какого-то одного штампа, это значит вообще сделать его усредненным. Ну, как ты говоришь, довести до уровня бабуина и все. Вот именно поэтому очень важно сберечь наш язык, который такую палитру, такую многогранность наших отношений с жизнью, самовыражений дает, где ни в каком другом культуре и обществе просто не найти. Именно поэтому очень важно его сохранять, беречь и очищать. Так, хорошо. Ну, Лёш, еще, казалось бы, вопрос, вот, казалось бы, и не очень-то как бы в тему, но... Смотри, на наш взгляд, когда мы с тобой сейчас говорили о русском языке, да, как важно сохранять это, вот, то сам собой встает вопрос, когда вот в наше сознание, в наши уклады, в наше воспитание, образование вмешались вот эти все наносные, чужеродные, так сказать, штампы, системы там и прочее, прочее, вот нам кажется, что очень важно бы нам, русскому народу, проснуться и создать свою, ну, я бы сказал, славяно-русскую энциклопедию, где бы мы зафиксировали вот эти все наши традиционные понятия, так сказать, расшифровку слов именно наших русских, все их многообразие, дать целую картину тех культурных ценностей, традиций, которые у нас были. Вот эти ссылки, так сказать, и попытки, так сказать, ну, напомнить образцы нашей там высочайшей культуры, нравственности, опыта и так далее, и так далее. Вот это, мне кажется, тоже очень важно именно зафиксировать в этой нашей энциклопедии, сделать ее какой-то вот такой своеобразно живой, может быть, даже с присутствием какого-то вот такого живого показа, как это все делать. Но это все творчество. Вот сохранить это наследие, не растерять его вот в этом, так сказать, многообразии, навязанном нам не из нашей культуры, не из наших ценностей, мне кажется, тоже очень важным. Что бы ты добавил по этому поводу? Я думаю, что надо взять за основу уже известные энциклопедии, известные справочники, которые, словари, которые уже до нас давным-давно делались, и дополнить в них то современное, что есть, не, и такое, что не уничтожало бы смысл и образность. И тогда у нас получится очень хороший словарь, энциклопедия вот того самого живого русского языка, который на сегодняшний момент употребим, но при этом, ссылаясь на старые словари, энциклопедии, мы сможем давать людям представление о тех словах и образах, которые бытовали в разные времена. Ведь если мы начинаем употреблять те слова, которые были свойственны 100 лет, 200 лет назад, мы как будто бы связываемся с нашими прошлыми поколениями. И это, с одной стороны, является восстановлением того самого мостика, связующего между нашими предками и нами сегодняшними, и прокладывает мостик к тем нашим потомкам, которые будут после нас. Вопрос, вот что мы оставим после себя. Ведь жизнь достаточно скоротечна. Физическое тело, ну, оно не предназначено там для современного физического тела, для каких-то много-много вековых проживаний здесь, в этих условиях. Да и не нужно на самом деле это, на мой взгляд. Смена вот этих декораций, смена каких-то условий бытия намного интереснее, нежели чем в своем физическом теле здесь тысячу лет куковать и при этом ничего такого толком не сделать. Поэтому уж лучше пускай жизнь будет насыщена, пускай там будет 144 лета, но при этом уж это все будет классно, здорово, и вы отсюда много что вынести, нежели чем тысячу лет здесь торчать и потом думать, когда же я наконец сдохну, да, уже устать от этого всего. Вот. Поэтому что мы передадим своим наследникам, очень-очень важно. И самая, на мой взгляд, великая ценность заключается в нескольких простых постулатах, основах. Это наша родная генетика, наша кровь, это наша родная культура, и это наш родной язык, который отвечает и нашей крови, и нашей культуре. Поэтому если мы создадим такую энциклопедию, такой справочник, такой словарь, который поможет восстановить наши поконы, я буду думать, что жизнь прожита не просто так. Здорово. Леш, ну вот просто в дополнение к тому, что ты сказал, мне сейчас приходится с очень многими людьми общаться, и я все больше и больше с каким-то, знаешь, радостным удивлением обнаруживаю, что очень много людей сегодня вот ищут опоры вот в этих наших традициях, знаниях, пониманиях, смыслах того, что было у наших предков. Я имею в виду вот по самому высокому вот этому нравственной человечности. Вот. И все больше и больше людей, к сожалению, многие вот разрознены. Вот я недавно разговаривал с одним человеком, который собрал целую палитру из тысячи, даже 200 песен, русских старых песен народных, и он еще пытается их, ну, как бы перезаписать, чтобы они остались на современных носителях. Мало того, он даже взял уроки вокала у одной оперной певицы, преподавателя, да, чтобы смочь это еще вживую донести, оставить. И вот таких, так сказать, вот и уникумов, и людей, которые вот в одиночку это все сейчас пытаются делать, их очень много. Потому что, ну, какой-то, я так понимаю, что инстинкт самосохранения народа, он сам, ну, ищет этой возможности, как вот это все сохранить, сберечь и передать дальше, как ты говорил, нашим потомкам. Ну, наверное, и будем закруглять эту передачу. Да, давай закруглим. Напоминаю, что вы слушали 13-ю нашу встречу, коллективное взаимодействие. Александр Федорович Соколов, Алексей Орлов находились в виртуальной студии Народного славянского радио. Все эти передачи посвящены воспитанию и образованию. Надеюсь, что многие какие-то знания, нами переданные, вами будут усвоены, вам будут полезны. И вместе мы сделаем мир лучше и чище через изменение себя в этом мире. На сим я с вами прощаюсь. Желаю всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добро. Да, друзья, непременно сделаем, потому что, как мы уже говорили, то, что мы делаем сейчас, это есть как раз развитие в будущее этих явлений. Поэтому все у нас получится. Быть добром. Да, вспомнила. Вымой руки.